иероглиф. За печатями и крепкими замками. Тишина с такими тонкими руками, что на них не подтянуться в Поднебесье. Но белье сушить на них пока повесят.